показана судьба трех поколений китайской аристократической семьи, от ее возвышения до трагического финала. Род Цао, которому принадлежал писатель, занимал видное положение еще с первых лет установления Цинской династии. Так, в 1663 году, когда цинский император Шэньцзу учредил в городе Цзяннине ткацкие мастерские, продукции которых поставлялась ко двору, первым управляющим мастерских был назначен Цао Си, прадед Цао Сюэцини. Вместе с тем Цао Си занимал должность инспектора провинции Южного Китая. Пост управляющего ткацкими мастерскими был наследственным и после смерти прадеда перешел к деду Цао Сюэциня, а затем к его отцу и братьям. Дед Цао Сюэциня, Цао Инь, в течение 20 лет, 1692-1712 годы, вплоть до самой смерти, занимавший эту должность, считался одним из самых крупных богачей в Китае и пользовался большим влиянием. Достаточно сказать, что император Шэньцзу, совершивший 5 поездок на юг Китая, 4 раза останавливался в доме Цао Иня. Кроме того, Цао Инь слыл ученым и поэтом. Цао Сюэцинь родился вскоре после смерти деда, когда должность управляющего ткацкими мастерскими занимал его отец Цао Фу. Но когда Цао Сюэциню было около 4 лет, отца сняли с должности, а в следующем году все имущество семьи Цао конфисковали. Оставлена была лишь часть недвижимого имущества в Пекине, и поэтому семья Цао переселилась в Пекин. Но и здесь она подвергалась преследованиям до тех пор, пока окончательно не была разорена. Цао Сюэцинь начал писать свой роман уже после того, как семья его разорилась. В это время он жил в лачугах на западной окраине Пекина, скитаясь с места на место, зарабатывал на пропитание продажей своих рисунков, но, несмотря на свою бедность, был преисполнен гордости за свое прошлое и, по выражению Лусиня, пил вино и писал стихи. Цао Сюэцинь не успел окончить роман. Смерть единственного сына в 1763 году нанесла Цао Сюэциню тяжкий удар. Вскоре он заболел и умер. Спустя 2 года после смерти Цао Сюэциня его роман в рукописных списках стал расходиться по Пекину. Впоследствии к роману было написано более 10 различных дополнений и продолжений, авторы которых пытались дать счастливую концовку роману. Но их произведения не обладали высокими художественными достоинствами, поэтому вскоре были забыты. Лишь в 1791 году роман Цао Сюэциня с продолжением Гао Э, написавшим последние 40 глав, был полностью отпечатан типографским способом, и с этих пор быстро начала расти его популярность среди китайского народа. Естественно, что части романа, написанные Цао Сюэцинем и Гао Э, значительно отличаются друг от друга как по замыслу, так и по творческому методу. В частности, Гао Э в известной степени ослабил антифеодальную направленность романа. Несмотря на это, роман «Сон в красном тереме» принадлежит к числу выдающихся творений старой китайской литературы. Его авторы сумели на фоне жизни китайского общества XVIII века создать замечательные образы, отличающиеся тонкостью психологического анализа, глубиной и меткостью характеристик. В основе романа история трагической судьбы юноши Цзя Бао Юя и красавицы Линь Дай Юй, живущих в богатой и знатной семье Цзя.